но я все еще не мог поверить, что она настолько обнаглела. Просто не укладывалось в голове. Не знаю почему, но я никак до сих пор не усвою, что женщина способна на все. Ладно, думаю, забудем на минуту, что мы чувствуем друг к другу. Поговорим спокойно. Я бы по отношению к тебе не смог так поступить. Какую б на тебя не держал обиду. Что ни говори, а родство есть родство. И дело тут не в шуточке, на которую 8-летний малыш и то способен, а в том, что ты родного дядю выставила на посмешище перед пижоном в красном галстучке. Наезжают к нам сюда, чтоб облапошить. И дальше. На коем тут засиживаться у вахлачья, как они нас считают? Что правда, то правда. Он у меня тут не засидится. Да и она тоже. Если ты так, то скатертью дорожка. Можешь хоть и домой не заезжая. У фермы Рассела я остановился, вернул ему насос и поехал дальше в город. Зашел в аптеку, выпил кока-колы, а оттуда на телеграф. К закрытию биржи курс упал до 12.21 на 40 пунктов. Помножь $5 на 40 и купи себе ума на эту сумму. А она тебе тут будет петь. Мне обязательно надо, мне без них нельзя. Очень жаль, скажу ей. Но обратись к кому-нибудь другому, а у меня нет. Я слишком занят был, некогда было деньги зарабатывать. Стою и только гляжу на него. Я вам сообщу новость, которая вас крайне удивит, — говорю. Представьте, меня интересует курс на хлопковой бирже, — говорю. Вам это и в голову не приходило никогда, не правда ли? Я сделал все, что мог, чтобы вручить ее вовремя, — говорит. Дважды посылал в магазин и домой к вам звонил, но никто не знал, где вы, — говорит и роется в ящике. «Вручить что?» — спрашиваю. Подает мне телеграмму. «Она когда получена?» — спрашиваю. «В половине четвертого», — говорит. «А сейчас?» «10:50», — говорю. «Я пытался вручить ее вовремя», — говорит, «но не мог нигде вас найти. А я при чем?» — говорю. Распечатал ее. Просто интересно глянуть, какую ложь они мне испекли на этот раз. Туговато, видимо, беднягам, если приходится им из Нью-Йорка в штат Миссисипи тянуть лапу, чтобы уворовать $10 в месяц. «Продавайте», — советуют. Ожидаются колебания курса общей тенденции к понижению. Не впадайте в панику в связи с правительственным отчетом. «Во сколько такая писулька могла обойтись?» — спрашиваю. Сказал. «Она оплачена отправителем», — добавил. «Премного им обязан», — говорю. «И без них знал. Пошлите-ка им вот что. С оплатой получателем», — говорю и беру бланк. «Покупайте», — пишу. «Биржа накануне резкого поднятия. Колебания целью подловить дюжину-другую свеженьких провинциальных сосунков. Не впадайте в панику». Вот. «С оплатой получателем», — говорю. Пробежал глазом, потом на часы. «Биржа закрылась час назад», — говорит. «Ну, — говорю, — я тут тоже ни при чем. Я этой музыки не сочинял. Я только позволил втянуть себя на небольшую сумму, понадеялся, что телеграфная компания будет держать меня в курсе». «Мы вывешиваем сводку сразу же по получении», — говорит. «Да ну», — говорю. «А в Мемфисе каждые 10 секунд на доске новое», — говорю. «Я всего на 67 миль не доехал туда днем». «Так хотите, чтобы я передал это?» — спрашивает. Все еще не изменил намерения, говорю. Написал вторую телеграмму и отсчитал за нее деньги. И эту тоже. Не спутайте только «покупайте» с попугаем. Я вернулся в магазин. В конце улицы опять оркестр доносится из балагана. Замечательная вещь, сухой закон. Бывало, в субботу приезжает семейство фермерское в город. Сам при башмаках, остальные босиком. И шествуют улицей в пересыльную контору за своим заказом. Теперь же все являются босые, включая самого, и прямиком к балагану. А торговцы стоят в дверях лавок и только смотрят, все равно как тигры в клетках в два ряда. Эрл говорит: «Надеюсь, ничего серьезного не случилось?» «Что?» — говорю. Он взглянул на свои часы. Потом подошел к дверям и сверил с башенными, что на здании суда. «Вам бы надо часики ценой в $1, — говорю. Тогда не обидно хоть будет сверять каждый раз». «Чего?» — говорит. «Ничего, — говорю. Надеюсь, я не затруднил тут вас своим отсутствием?» «Народу было не особо, — говорит. Все там, на представлении, так что все в порядке. А если не в порядке, — говорю, — то вы знаете, как поступить». «Я сказал, все в порядке, — говорит. Я не глухой, — говорю. А если не в порядке, то вы знаете, как поступить». «Ты что, уволиться желаешь?» — говорит. «Хозяин здесь вы, — говорю. Мои желания в расчет не принимаются. Только не воображайте, что вы держите меня здесь из милости». «Ты был бы неплохой работник, Джейсон, если бы хотел, — говорит. По крайней мере, свою работу я исполняю, а в чужие дела носа не сую, — говорю. Не пойму, зачем ты так напрашиваешься на увольнение, — говорит. Знаешь ведь, что в любое время можешь уйти по-хорошему, и мы расстанемся друзьями. Потому я, может, и не ухожу, — говорю. Пока что я свои обязанности выполняю, даром жалования не беру». Я пошел в заднюю комнату, выпил воды и вышел на крыльцо. Джоб кончил с культиваторами все-таки. Тихо во дворе. И скоро голове стало легче немного. Слышно, как в балагане запели, а вот опять оркестр. А ну их! Пусть хоть до последнего цента обирают округ. Не с меня ж они дерут. Я свое сделал. В моем возрасте надо уже знать, когда махнуть рукой и отойти, иначе будешь просто-напросто дурак. Тем более, какое мне дело? Будь она мне дочь, тогда разговор другой. Тогда бы ей не до того было. Она бы у меня тоже трудилась на прокорм нашего сборища инвалидов, кретинов и нигеров, потому что я просто постеснялся бы ввести жену в наш дом. Я слишком уважаю человека. Я-то мужчина и способен выносить. Притом они родня мне. И я желал бы посмотреть, какого цвета глаза будут у того, кто неуважительное слово посмеет сказать про женщину, мою приятельницу. Именно добропорядочные этим-то и занимаются».